было в избытке. Американский арсенал позволял четырехкратно уничтожить всю цивилизацию на Земле. Мало, решили в Белом доме. С 1982 года началась коренная модернизация военно-химического потенциала Соединенных Штатов. По сравнению с последним годом президентства Картера, расходы на химическое оружие в 83-м финансовом году возрастали почти в три раза. Ставилась задача увеличить количество химических боеприпасов на 2 миллиона единиц, с тем, чтобы довести их общее число до 5 миллионов. Особое внимание уделялось наращиванию производства бинарных химических боеприпасов и новых высокотоксичных отравляющих веществ. Что касается доктрины использования сил общего назначения США, то в Вашингтоне во многом отказывались от ряда установок прошлого десятилетия, нацеливавших американское военное строительство в этой области на готовность к ведению большой войны в Европе и локальной войны в каком-либо другом районе мира. Концепция 1,5 войн. Более того, отказывались и от возврата к идее 2,5 войн, которая в 60-е годы предусматривала наивысший уровень готовности сил общего назначения Соединенных Штатов за весь послевоенный период. Теперь в значительной мере снимались прежние ограничения на географическую эскалацию возможных военных действий. Войска Соединенных Штатов Америки могут потребоваться одновременно на различных географических театрах, цитировала директивы Пентагона «Нью-Йорк Таймс». Обычные войны, пояснял Вайнбергер, могут принять любые масштабы. Если мы ценим нашу свободу, то мы должны быть в состоянии защищать себя в войнах любого размаха и характера и в любом регионе, где мы имеем жизненно важные интересы. Мы, как и наши союзники, должны считаться с возможностью обмена ударами в таких далеко отстоящих друг от друга районах, как Персидский залив, Центральная Европа, Африка, Восточная Азия и Центральная Америка. В военной доктрине Соединенных Штатов выделялся и такой элемент, как продолжительность ядерных и иных войн. О затяжных обычных войнах впервые речь зашла в докладе Вайнбергера Конгрессу о военном бюджете на 1983 год. Вскоре идея затяжной войны была перенесена на ядерную сферу. Впервые в истории военной доктрины Соединенных Штатов Америки официально вводилась установка на длительную ядерную войну, под которой понималось все, что будет происходить после одноразового обмена ядерными ударами. Для Соединенных Штатов ставилась задача иметь способность к ведению такой войны в течение нескольких недель и даже месяцев с целью победы. В широком плане те коррективы, которые вносились в военную доктрину Соединенных Штатов, касались понимания характера потенциальных военных конфликтов, их продолжительности, возможного исхода, географии, способов американского реагирования как в части применения ядерного оружия, так и в использовании сил общего назначения. Навязчиво звучало одно – представления о потенциальном использовании военной силы США почти не ограничивались ни географией, ни временем, ни типом, ни объемом допускаемых конфликтов. На второй план, в сущности, отводился принцип распределения военных ресурсов как таковой. Это существенно отличало стратегию прямого противоборства от военно-политических доктрин 60-х-70-х годов. Само понятие стратегии как суммы регулирующих норм мало соответствовало нынешнему подходу Вашингтона к военно-политическим проблемам. Тотальное применение военной силы и угроза ее применения на основе всеобъемлющего наращивания вооружений – это и было основополагающей идеей стратегии. Других идей не было. В июне 1982 года американский президент выступил с призывом к крестовому походу против социализма. Антисоветские и антисоциалистические установки проявились в линии Вашингтона так давно, что это далеко не всегда было даже во времена Холодной войны. администрация ставила задачу ликвидации исторического завоевания советского народа, примерного военного равновесия между СССР и Соединенными Штатами, социализмом и капитализмом в целом.